Глава 6. Дом, где проживала убитая, находился на краю обширного массива. Асфальтовая дорожка тянулась вдоль здания, сворачивала к береговой полосе. Первый отворот – бетонные ступени, к тому квадрату, где нашли труп Шмелевой. Ступени раскрошились, лестница выглядела аварийной, но ей пользовались. Вторая лестница находилась через сотню метров от первой. Спускалась к пляжу. Жизнь в этой части района еще не замерла. Отдыхающие возвращались с речки. Отдыхали до последнего. Купаться рано, но пляжный сезон уже открывался. От реки доносился смех, истошные крики. Залезли в воду какие-то сумасшедшие. Спускаться к берегу не имело смысла. Оперативники вернулись к домам. Разгорался теплый вечер. Люди выходили на улицу, гуляли по дорожкам. Кричала ребятня на детской площадке. Лохматая Колли браталась с белоснежной балонкой. Вылизывали друг дружке носы. Именно эти две породы пользовались в Союзе бешеной популярностью. Мирное знакомство добром не кончилось. Балонка загавкала, стала прыгать вокруг шотландской овчарки, помчалась куда-то в кусты, волоча за собой хозяйку. Под станцию огораживал бетонный забор, густо исписанный всякими гадостями. У подъезда, где проживала потерпевшая, сидели старушки, увлеченно разговаривали. Подъехал москвич с багажником, остановился у края детской площадки. Вышел мужчина, направился к подъезду. По дороге задержался, вступил в полемику с пенсионерками. Из подъезда вышли парень с девушкой, тоже вступили в беседу. Оперативники разделились. Практикант остался у забора, читать последние новости района, попутно наблюдать за дорожкой к реке. Лида отправилась участвовать в стихийном собрании жильцов. Алексей обогнул детскую площадку, держась от нее подальше. Дети расшумелись, швырялись совками и паровозиками. Куда поздно вечером направилась Шмелева? Жених убыл на ночную смену. Сиди дома, нечего болтаться по закоулкам. К подруге? Кто-то позвонил? Крюгер, осматривавший ее жилище, доложил. Телефон в квартире есть. Алексей обогнул девятиэтажный дом, вышел к соседнему. Начинало смеркаться. Небо покрывалось серостью. В соседнем дворе бурлила жизнь. Алексей миновал металлические гаражи, повернул обратно, к дому Шмелевой. Сзади подходила машина. Алексей посторонился. Мимо прошла «Волга» с шашечками. И только в последний момент он обратил внимание на номера. На этой машине зарабатывал на жизнь Сергей Бойчук. Цифры, названные днем, отложились в памяти. В салоне находился только водитель. Видимо, успел поколымить после допроса. Как-то странно. Обычно люди, потерявшие близких, на работу не возвращаются. Блуждал по городу, чтобы развеяться. Дальше было совсем странно. Вместо того, чтобы отправиться к себе во двор, Бойчук повернул в другую сторону. Стало интересно. Алексей пошел следом. Машина ползла с черепашьей скоростью, пропуская людей. На этот подъезд выходили торцы пятиэтажек. «Волга» свернула к третьему по счету зданию, поползла вдоль подъездов. Алексей ускорил шаг. «Волга» добралась до края здания, где не было ничего, кроме кустов. Свернула за угол и встала. В темнеющем пространстве выделялся задний капот. Разин сошел с дорожки, встал под деревом. Из-за угла появился Бойчук, посмотрел по сторонам. Особой жизнерадостности он не лучился, но и не выглядел раздавленным горем. Вошел в крайний подъезд, скрипнула внутренняя дверь. Капитан поспешил за ним. Лавочка у подъезда отсутствовала. Не было пенсионерок, все знающих и запоминающих, зато висела табличка «Подъезд образцового содержания». Внутри было чисто. Стены не трескались, почтовые ящики не походили на шеренгу солдат под пулеметным огнем. Бойчук не обратил внимания, что кто-то вошел за ним следом. Быстро перемахивая через ступени, он добрался до второго этажа. Донесся глухой перезвон. Кажется, слева. Алексей на цыпочках поднялся до площадки между этажами, вытянул шею. Точно, слева. Открылась дверь, шумно выдохнула женщина. «Ох, Сереженька, ну входи, ты как?» Словно ветерок просквозил. Бойчука втащили в квартиру. Дверь захлопнулась. Больше всего на свете Разин ненавидел рыться в чужом грязном белье. Этика, совесть, какие-то нравственные категории. Какое ему дело, если это не противоречит уголовному законодательству? Уже подташнивало. Он покурил у открытого окна, стряхивая пепел под батарею. Выбросил окурок на козырек подъезда. Поднялся, позвонил. Открыли не сразу, пришлось звонить долго и настойчиво. «Кто?» – настороженно спросила женщина. «Милиция!» Она открыла, запахивая халат. Молодая, хотя и не девочка, с распущенными волосами, какая-то нервная, беспокойная. Что ужасного в слове «милиция»? Прищурилась, всматриваясь в удостоверение, поднесенное к самим глазам. «А что, собственно, лично вы, гражданка, органы не интересуете? Здесь находится Сергей Бойчук. Я войду, не возражаете?» У женщины забегали глаза. «Эх, не хватает этой стране милиции нравов». Она машинально отступила. Алексей вошел в квартиру. Долго блуждать не пришлось. Помимо кухни, в ней имелась одна единственная комната. Бойчук уже что-то сообразил. Выбирался из кровати, тянулся к штанам, висящим на спинке стула. Не успел, пришлось прикрыться одеялом. Он узнал вошедшего. Лично не общались, но виделись в коридоре. Заалили щеки. Мужчина заерзал, машинально придвинул к себе стул, словно собрался им защищаться. Паника металась в глазах. Хотя, если вдуматься, какой в содеянном криминал? «Добрый вечер, гражданин Бойчук. Капитан Разин, уголовный розыск». «Вижу, узнали». «Траур в разгаре, Сергей Вячеславович? Недолго же продлилась ваша светлая скорбь». «Послушайте, по какому праву...» Он поперхнулся, закашлялся. Пунцовая краска залила щеки. Начал что-то бормотать. Мол, это не то, что товарищ подумал. Он раздавлен несчастьем. Просто надо как-то отвлечься, забыться. Хорошо, хоть стыдно стало. Не конченый еще человек. Алексей вернулся в прихожую. Любовница Бойчука мялась у порога. Заметно волновалась. «Ай да Серега», — мелькнула мысль. «Отчаянная душа. Нет бы в другом районе пассию найти, так нет же. Нашел через три дома. Вы в курсе, гражданка, что этот парень сегодня узнал о гибели любимой женщины?» «Да, конечно». Ее глаза наполнились слезами. «Только вы не правы, это я, любимая женщина». «Должен огорчить, это ненадолго. Но сами решайте. Мне плевать на ваши сложные треугольные отношения. Давайте выйдем в подъезд». Допрос не затянулся. Особо нервничала, вздрагивала от звуков из соседних квартир. Ей крупно повезло, что никто не прошел мимо. Особу звали Людмилой. Она работала преподавателем в районной школе музыки и танцев. Значит, гибкость хорошая. Чуть не сорвалось с языка. История их взаимоотношений волновала Разина в последнюю очередь. Уяснилось одно. К Людмиле Серега бегает уже четвертый месяц. Обещает бросить Дарью, но никак не соберется. Уверяет, что дома сплошные скандалы. Ни о какой свадьбе и речь не идет. «Зато теперь все чудным образом разрешилось», — подумал Разин. «Благодаря серийному маньяку с разводным ключом». «Или нет?» Он с ужасом осознавал, что начинает путаться в этих событиях. Насчет вчерашнего вечера Людмила, кажется, не врала. Серега прибыл к ней в начале 11-го, через 5 минут после того, как простился с невестой. Долго ли тут ехать? Соседи не сплетники, народ приличный. Всем плевать, кто куда ходит, потому что сами не без греха. Он действительно работал в ночную, но время терпело. Провели в постели почти 2 часа, и Серега ушел в начале 1-го, побежал в таксопарк. Свои слова Людмила готова была подтвердить под присягой. Теоретически, Бойчук мог убить свою невесту. Время смерти эксперты варьировали, но все равно выходила чепуха. Не все аморальные люди – убийцы. Он оставил любовников нежиться в постели, поспешил к дому убитой. Сумерки сгущались. Лида Белозерская как раз закончила работу с населением. Стояла на дорожке, искала глазами коллегу. «А, вот ты где! Прогулка перед сном, Алексей Егорович? А что лицо такое, будто мусорное ведро понюхал?» Алексей рассказал. Лида присвистнула. «Жуть в полосочку! А мне казалось, я все знаю о мужчинах. Слушай, я поговорила с людьми. Эти старушки такие милые люди, до пенсии бы с ними общалась. Такая, говорит, молодая и уже милиционер. Как трогательно!» Лида засмеялась. «Видимо, нужно состариться, чтобы тебя воспринимали всерьез. А несчастные Даши Шмелевой все отзываются положительно, даже самые недоверчивые пенсионерки. В порочащих связях не замечено. Сирота, прилежная, вежливая. На работу ездит каждый день. А до ее библиотеки, между прочим, не ближний свет. Ни с кем не гуляет. Есть жених, мда. О его прогулках, кстати, никто не говорил. Есть такое правило. Хочешь что-то спрятать, спрячь под носом. О Сергее Бойчуке мнение сдержаннее, но крайне негативных не слышала. Около 7 вечера Даша вернулась с работы. Обычная была, ничем не омраченная. Хлеб несла, пучок зелени торчал из сетки. При старушках из дома не выходила. К сожалению, пенсионерки не сидят под домом до рассвета. Но я поговорила с молодым человеком со 2-го этажа. Зовут Анатолий. Приличный. Работает инженером по технике безопасности на заводе гидропрессов. С Дарьей близко не знаком. Так, здрасте, до свидания. Однажды тяжелую коробку помог дотащить и ничего не попросил взамен. Вчера Анатолий вернулся с работы в 8:00 вечера. Жена с тещей на даче, решил отдохнуть. По дороге с работы отстоял за пивом. Принес бидончик. Сидел на балконе, культурно потреблял, заедая сухарями. Наслаждался покоем. Весь вечер, говорит, сидел. Просто блаженство. Давно стемнело, двор и подъездная дорожка освещались. Видел, как Серега Бойчук вышел из дома. Двинулся куда-то по дорожке. Точно время не помнит, но по ощущениям начало 11-го. Потом Анатолий в квартиру вернулся. Телек глянул, как раз наш Чкаловец продул очередной матч. В расстроенных чувствах опять пошел на балкон, вспомнив, что бидон еще не опустел. Примерно час прошел. Видел, как Даша Шмелева вышла из дома. Прямо под балконом прошла, в освещенной зоне. Спрашивать не стал, куда намылилась на ночь глядя. В светлой курточке-коротышке, в длинной юбке. Сумки при себе не было, то есть вышла явно ненадолго. И не гулять, а по делу, Анатолий уверен, быстро пошла вдоль дома к реке. На краю двора местная шпана на гитаре бацала. Дарью знают, не трогают, своя. Но что-то крикнули, поржали. Она ответила, в долгу не осталось. Кто-то громко сказал: «Валет, ша, это же Дашка из нашего дома!» Молодые люди продолжали бренчать, обсуждали свои дела. Минут через 15 вышли из сумрака, проследовали под балконом в обратном направлении, каждый к себе. Вроде трезвые, ничего такого. А как вернулась Даша, Анатолий не видел. Пиво допил и пошел на боковую. Кажется, все. «Слушай, а где наш практикант?» Вдруг забеспокоилась Лида. «Что за человек? На минуту нельзя оставить!» Практиканта нашли в конце двора, за подстанцией. Компания местной молодежи мимо, разумеется, не прошла. «Кто такой? С какого района? Почему такой чистенький? Может, и деньги есть? А ну-ка, покажи карманы!» Вопросов к практиканту было много, и парень, естественно, растерялся. Шпана наседала. Приблотненный конопатый отрок уже зашел сзади, выбирал наиболее уязвимое место. Виталик вырывался, но его не отпускали, смеялись. Он возмущался, кричал, что работает в милиции, выполняет в этом районе важное задание. Но молодых людей это только заводило. «Так, что тут у нас?» Алексей расстегнул пиджак, чтобы видели кобуру. Раскрыл удостоверение. «А ну, осади, шпана!» Парни прекратили задирать Виталика. Неприязненно уставились на незнакомца. Бегать в рассыпную от ментов здесь было не принято. «Сам ты шпана, дядя!» Проворчал, набычившись, малосимпатичный недоросль со шрамом на кончике носа. «Какая мы тебе шпана?» «Простите, кенты, не разглядел. Вы же у нас работники умственного труда, почетные жители района. Значит так, статья 206 Уголовного кодекса РСФСР, хулиганство, то бишь умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие неуважение к обществу, наказывается лишением свободы на срок до года или исправительными работами, или штрафом до 2 минимальных месячных размеров оплаты труда. Сами выберите или помочь. А еще применение насилия в отношении представителей власти», вякнул Виталик, отрывая от лацкана пиджака чужую руку. «Не помню только номер статьи». «Я тоже не помню», признался Алексей. «Надо освежить в памяти. Но по совокупности до 3 лет». «Вы еще здесь?» «Если еще раз кто-нибудь, когда-нибудь, хотя бы пальцем...» Сглатывая смех, стала цитировать Лида. «Пойдем, Валет, не связывайся с ментами», протянул конопатый отрок. «Валет?» Оживился Алексей. «Забавно. Вот ты-то нам и нужен». «Какого хрена?» Забеспокоился недоросль. «Не трусь, сопляк. Моряк ребенка не обидит. Сюда иди». Он оттащил за шиворот пацана в сторону. Тот что-то вякал, но, похоже, испугался. Дружки зароптали, но в драку не кинулись. «Так, Валетушка, вчера в 11 вечера во дворе сидели, на гитаре тренькали?» «Ну, сидели», неохотно признался Валет. «А что, запрещено?» «Таким, как ты, да. Мимо вас к реке прошла девушка, которую убили. Даша Шмелева из этого дома. Не спеши в отказ. Могут быть серьезные неприятности». «Эй, начальник, что за предъявы?» Взвился недоросль. «Ты нас сейчас что, на убийство разводишь?» «Будешь юлить, разведу». «Вспоминай, Валет, сидели у качелей, музицировали». Валет поломался для вида. Западло сотрудничать с органами. У данной категории населения планы на жизнь уже расписаны. Колония для несовершеннолетних, затем обычная. Красивая блатная жизнь, воровская романтика. Ранняя смерть с пером под ребрами. Но на кичу не тянуло. Не нагулялась еще душа. Валет красиво сплюнул через щербинку в зубах и начал рассказывать. «Пусть менты даже не надеются, не при делах они. Сидели, отдыхали, никого не трогали. Даже пиво откушали, всего-то пару литров. Так, для порядка. В местных ларьках не пиво, а моча конская. Девчонка прошла куда-то на ночь глядя. Ну да, знакомая. Дашка вроде. Хахаль у нее, Серега. С ним стараются не связываться. Ну и с Дарьей, соответственно. На районе других нормальных шмар хватает. К тому же брательник у нее двоюродный, на зоне вроде чалится, пацаны говорили. Комментарии, конечно, были. Куда красавица в такую тьму, не нужны ли сопровождающие? Ну так, несерьезно. Даша ответила в том же духе, сама, мол, справлюсь. Настроение у нее было нормальное, и не сказать, что гуляла, целенаправленно шла. Останавливаться не стала, свернула за кусты. Пацаны продолжали культурно расслабляться. Витек затянул тюрьму таганскую, мигом про все забыли. Потом козырь говорит, вроде шум какой. Прервали пение, прислушались. За кустами вроде голоса, мужской, женский. Но еле слышно, ветер усилился. То ли вскрикнул кто-то, то ли показалось. Еще послушали, нет, все тихо. «Сходить и убедиться, значит, не судьба», — предположил Разин. «Может, жива бы осталась». Валет смутился, начал что-то соображать. Конечно, с места не сдвинулись. Что-то стало холодать, посидели минут 10 и по домам потянулись. «Ладно, парень, вали и свою гоп-команду уводи, пока я не передумал. Мозги вообще на месте, работника при исполнении задирать». «Этот, что ли, работник?» Валет недоверчиво покосился на практиканта, принявшего напыщенный вид. «Ну так, без двух минут», — туманно объяснил Алексей. Он сидел за рулем, всматривался в муть за лобовым стеклом. Фонари работали через один, да и то тускло. С освещением улиц в стране победившего социализма было плохо. Лида сидела рядом, в полоборота. Поглядывала то на Разина, то на дующегося практиканта. «Вы это специально сделали», — обиженно выдал Виталик. «Оставили меня посреди двора, как ненужную вещь. Можно подумать, я не мог вам помочь». «Неправда, Виталик», — возразил Алексей. «Ты находился в стратегическом резерве на случай непредвиденных обстоятельств. А шпана — форс-мажор, на нее, знаешь ли, не рассчитывали. Терпи, казак, в жизни разные ситуации будут». «Ладно». Виталик не имел привычки долго обижаться. «Может, расскажете, что удалось выяснить?» «Так и быть», — согласился Алексей, останавливаясь у светофора. И поведал свою часть истории с Бойчуком и его любовницей. «Невероятно. Вы, наверное, сочиняете». Парень был явно впечатлен. «Его невеста ведь только умерла, в морге лежит. Он же говорил, что из дома поехал на работу». «Запомни, Виталик, не все правда, что говорят», — назидательно сказала Лида. И поведала свою часть истории. А потом Алексей дополнил рассказ показаниями Валета, и все присутствующие задумались. «Вроде сходится», — заключила Лида. «Именно в тот момент на дорожке Даша встретила свою судьбу. Шпану вычеркиваем, это точно не они. Бойчук, в принципе, мог, если сговорился со своей любовницей. Только зачем? Мог просто бросить Дашу. Они даже не женаты. Квартира в любом случае ему не светит. Но сбрасывать со счетов Бойчука я бы не стала». «Это не он», — качнул головой Алексей. «Ты опытный физиономист? Сразу раскусываешь людей?» — хмыкнула Лида. «Вспомни Завьялову. Ну, ту, что из-за пачки облигаций прирезала мужа. Так талантливо изображала горе. Станиславский бы из гроба встал, чтобы взять ее в свою труппу. В тот раз ты тоже говорил, она невиновна. А почему не может врать та же Людмила? В качестве завиральной версии, а вдруг это она и убила Дарью? Мотив, кстати, имела железный». «Знаешь, Лидия Александровна», — вздохнул Алексей, «если бы подобную версию предложил Виталик, я бы назвал его дураком». «Да, непонятно, что делать с убийством Ермоловой», — оживился практикант. «Но сама версия любопытная. Может, и Ермолову она? Того. Считается, что женщин-маньяков в природе не существует. Или почти не существует. Но это не так. В конце прошлого века и начале нынешнего орудовала Бель Соренсен Ганнес. Все ее знают как «Черную вдову». Она имела корыстные мотивы, уничтожила несколько собственных мужей и множество других несчастных, родню, близких друзей. Почти все убийства совершала ради страховых выплат. Даже собственных детей не пожалела, а также кучу потенциальных женихов. Никто не знает, как она умерла. Вроде нашли обезглавленное и обугленное тело. «Ты сам маньяк, Виталик», — покачал головой Алексей. «Как сядешь на любимого конька, так экскаватором не стащить». «А еще комсомолец», — поддакнула Лида. «Должен понимать, что эти байки не имеют отношения к нашей действительности. Женщины, они вообще существа невинные и домашние. Всякое серьезное зло исходит исключительно от мужчин». «Это не совсем верно», — возразил Виталик. «Ради интима женщины, конечно, редко совершают преступления, но есть и другие причины. Черная вдова убивала из корысти. Элизабет Батори, которую называли кровавой графиней, хотела помолодеть, изобрела собственный способ продления молодости, принимала ванны из крови собственноручно убитых девушек, заманивала их к себе в замок, предлагая работу, убивала, расчленяла и сливала кровь. Считалось, что убила несколько сотен девушек. Сработало? Оживилась Лида. Вернулись молодость и красота. А ты догадайся, хмыкнул Алексей. Чушь несусветная. Такое количество трупов и никто не знал. Но она же графиня, возразил практикант. Кто ее посадит? И времена были смутные. К тому же муж помогал прятать тела. Когда количество девушек в районе резко сократилось, власти стали интересоваться. Родственники графини хотели избежать огласки, спрятали убийцу в подземелье, где она благополучно изогнулась. «Эх, Виталик», — вздохнула Лида, — «любишь ты историю, только интерес у тебя к ней какой-то извращенный. Как насчет национально-освободительного движения в той области, где проживала твоя графиня? Однобойкие у тебя интересы. Сейчас про Салтычиху вспомнит», — усмехнулся Алексей. «Не старайся, Виталик, эту историю мы знаем. Та еще эксплуататорша была. Говори, где живешь, и больше ни слова. А то высажу в хулиганском районе. Тогда ты точно до утра не доживешь». «На площади Маркса высадите», — буркнул практикант. «Добегу». «Нет уж, знаем мы эти «добегу». Ты неприятности притягиваешь, как промышленный магнит. Точный адрес. И весь остаток пути молчишь». «Проспект Маркса, 3», — проворчал Виталик. «Вот здесь налево поверните, быстрее доедем». Встречная полоса была пуста. Примыкающую дорогу пересекала шумная компания. Из тех, с кем в темное время суток лучше не встречаться. «Пешеходов только пропустите», — сказал Виталик. «А что, их надо пропускать?» Алексей сделал вид, что не собирается тормозить. Практикант вскрикнул. «Алексей Егорович, стойте! Вы сколько лет за рулем?» Алексей засмеялся, выжав тормоз. Прыснула Лида. Виталик привычно надулся. Через несколько минут его высадили у нужного дома. Виталик заспешил к подъезду. «Наградила нас матушка природа», прошептала Лида, провожая его взглядом. Посмеиваясь, капитан вырулил на опустевший проспект. Лида проживала в восточном поселке, несколько минут езды через мигающие желтые светофоры. Она осталась сидеть в полоборота, поблескивая в полумраке лунными огоньками глаз. Становилось неуютно. Она смотрела, не отрываясь. «Сама-то что думаешь об этом деле?» спросил Алексей. «Морально готова принять версию с маньяком?» «Нет уж, избавь бог!» «Тьфу ты, чуть не перекрестилась! Но убивает один человек. Выводам экспертов следует доверять. Нужно выяснить, происходили ли в прошлом подобные преступления». «Выяснил уже», — проворчал Разин. «Не происходили. Городок у нас, конечно, не маленький, но не происходили. Не припомню дел с психопатами, чтобы убивали без видимых причин. Обошла наш город эта напасть. Жестокие убийства, как и везде, но это другое. Не могу понять, мало информации. Жертвы в первом приближении не связаны. Но что-то тут нечисто. Чуйка работает. Не могу ее игнорировать. Бойчук, а тем более Людмила, вроде бы не причастны. Фигуранты убийства Ермоловой, тот же Павел, вроде тоже, к тому же у него алиби. Но так не хочется сбрасывать эту компанию со счетов, как бы не уверял практикант, что родственники жертв не причастны. Почему мы слушаем этого пацана? Не хватает нам данных, Лидия Александровна. Намекаешь, что нужно дождаться следующего убийства? Да типун тебе на язык. Но у преступника, как ни крути, развязаны руки. И пока нам нечего ему противопоставить. Можем только наблюдать. Да, забыла тебе сказать, вспомнила Лида. Перед поездкой Борис Давыдович поймал меня в коридоре. Полотенце, из которого соорудили кляп для Шмелевой, из той же партии, что предыдущая. Различается полусмытый штамп. Прочесть его невозможно, хотя эксперты стараются. Подождем, может, им что-нибудь удастся. До восточного поселка долетели за считанные минуты. Дороги были пустые. Алексей подогнал машину к подъезду. Оба, не сговариваясь, уставились на окна третьего этажа. За шторами в двух комнатах горел свет. Кто-то ходил на кухне. За шторами колебался силуэт. Лида вздохнула. Она не спешила бросаться в объятия семьи. Пристально смотрела на капитана. Алексей деликатно молчал. «Знаешь, вспоминаю наши встречи в гостинице», — выдавила Лида. Голос ее задрожал. «Залипли в душу, не вывести. Вроде и решили, что хватит. Погорячились, бес попутал. Но хорошо же было, Леша». «Было неплохо, спору нет. Даже шевельнулось что-то в душе. Эти отношения вели в никуда, не имели права на существование. Зачем она опять об этом заговорила?» В женских глазах поблескивал тоскливый огонек. Молчать становилось невозможно. «Может быть, нам снова?» Она прошептала и замолчала, видимо, ругала себя за минутную слабость. «Нет, зря я об этом, не обращай внимания. Муж твой ждет». Алексей кивнул на горящее окно и не удержался от поддевки. «В новых чехословацких туфлях. Ужин приготовил, к окнам бегает. Терпят твое позднее возвращение с работы. Золотой человек, ценить такого надо. Не обижайся, леди Александровна. Тоже несу какую-то околесицу. Да, о чем это мы? Она вышла из оцепенения, натянуто засмеялась. Противопоказано нам с тобой оставаться вдвоем. Криминальные мысли лезут в голову. До завтра, товарищ капитан. Спасибо, что довез. Она выскользнула из машины, аккуратно прикрыв дверцу. Скрипнула подъездная пружина. Не стоило забивать себе голову. Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Когда он прибыл домой, город уже отходил ко сну. Поднялся на этаж, открыл квартиру, вошел, заперся. В дверь постучали. Он даже не удивился, открыл, пустил соседку в наброшенной на плечи шали, снова заперся. Пытливые глаза мерцали в полумраке, теперь совсем другие, но интерес в них был примерно схожий. Вакуум образовался в желудке. «Вроде устал, еле ноги волочит. Наработался сосед», – прошептала Валентина, пристраивая руки ему на плечи. Глаза приблизились, стали раздваиваться. От дыхания соседки исходили тепло и домашний уют. «Не форсирует ли она события?» – мелькнула мысль. «Долго ты сегодня? Понимаю, что работа». «Волновалась, Алексей, не знаю, что нашло». «Соскучилась. Сама на себя рассержена. Не могу придумать, как с этим бороться». «Ты отдыхай. Я просто побуду рядом, хорошо? Не обращай на меня внимания». Она поцеловала его в краешек губ, выскользнула из объятий. «Располагайся, Валентина», – прошептал капитан. «Можешь чайник поставить, пельмени сварить, постель разобрать. Ты меня на рассвете разбудишь?»